Глава 6. «Мы не снимаем запреты», — подумал я, поглядывая на нее искоса. «Мы их перемещаем». К примеру, раньше в сексе была масса запретов, а теперь сняты. Зато появилась масса в других местах, где раньше не было. Улицы переходили где угодно, полная свобода, как сейчас в сексе. Потом появилась зебра для пешеходов. Затем и по зебре нельзя, когда изволишь, а только по сигналу светофора. Работа усложнилась до невероятности. Потому, если ее нельзя упростить, то упрощаем в другом месте. Хозяйка, к примеру, не готовит обед 3-5 часов, как было раньше, а всего 3-4 минуты, а то и вовсе покупает готовое. Но зато остается больше времени на микроскоп и рассекатор поврежденных ДНК. Ингрид подготовлена так, как невозможно было бы не только 100 лет назад, но даже в эпоху молодости ее родителей. Не только изощренные тренажеры, но и научно выверенная методика сделали ее тем, чем она сейчас является. Однако все равно ежедневно и ежеминутно требует полной отдачи, работы до изнеможения. И потому, мелькнула мысль, начинается еще одно расслоение в обществе. Как на толстых и поджарых, так и на живущих в свое удовольствие спустя рукава и живущих на пределе усилий. Я вот жил на пределе усилий в нейросеттинге. Даже ночью ставлю опыты и рассчитываю, как переставить буквы в геноме. А она точно так же вкалывала на тренажерах, как накачивая мышцы, так и отрабатывая скорость и точность стрельбы по движущимся целям. Она перехватила мой взгляд, поинтересовалась с насмешливым удивлением. «Что, у меня тушь с ресниц потекла?» «Если бы», — сказал я, — «был бы повод похихикать». А то совсем уж безукоризненное. А это не демократично и должно быть недопустимо в демократичном обществе. Остальные женщины могут подать в суд. Ты нарочито выглядишь красивее и вообще элитнее, чем они. А это их унижает, нарушая равноправие. Она нахмурилась, долго смотрела с подозрением. Наконец пробормотала. «Рубль дам, только скажи, где гадость замаскировал?» «Какую гадость?» – спросил я чересчур искренне. «Я в самом деле восторгаюсь. Ты как выставочная... лошадь?» «Ну почему лошадь?» — сказал я с подчеркнутым негодованием. «Почему лошадь? Просто выставочный экземпляр. Например, машина для убийства. Или образец для модели будущего киборга-полицейского. Что, тобой повосторгаться нельзя?» «Нельзя», — отрезала она. «Другим можно, а тебе нельзя. У тебя все получается с ухмылочкой. Даже когда не ухмыляешься, я все равно вижу ее. Такую наглую и превосходящую. Есть такое слово? Не спорь. Если я сказала, значит есть. Или так хочешь сказать, что снова жрать намылился? Сколько в тебя влезает?» «Потому что с тобой», — заверил я. «Когда я в лаборатории, то клюю по зернышку, как птичка. Мелкая такая, не то что ты, страус. А с тобой и я малость оживотниваюсь. Или остраусливаюсь». «Поняла», — сказала она. «Ложимся. Или посмотрим, какие нити наши специалисты нащупают за это время. У тебя после еды кровь приливает к мозгу или к желудку?» Я пробормотал. «А если соглашусь посмотреть, то это не будет расценено как...» «Не будет», — заверила она. «Иди к столу. Да не к обеденному». «Извини», — сказал я виновато. «У меня все на обеденном. Включать комп умеешь?» «Ах, да, ты говорила. Вечно все забываю». И тут же память ревниво напомнила, что ничего не забывает. Все напротив. Даже давно забытое вспомнила. Даже такое, что очень бы хотелось забыть. У каждого из нас бывают позорные моменты, пусть даже в детстве, когда садились прилюдно задницей в лужу. Но другие, что видели или присутствовали, могут не забыть. Потому память и держит даже эти неприятные моменты. Чтобы враг не приврал, не сказал, что сперва жопой, потом мордой, а затем еще и побарахтался. На экране высветилась заставка. Я быстро вошел в браузер и пошел листать страницы. Ингрид оглянулась в недоумении. «Это ты?» «А что не так?» — спросил я. «А, ну система управления жестами у тебя такая простая, совсем полицейская, что я сразу без проблем, как и положено мужчине и доминанту. В смысле, я и ее доминантил. Я же ученый, мы с этими программами постоянно в любой позе. А когда обе руки заняты, то приходится и усилием мысли страницы переворачивать. Нужно только, чтобы камера смотрела точно на лицо. Но можно и сбоку. Она вздохнула. Вот бы так. А что мешает? Некогда осваивать, пояснила она. Это у вас работа, не бей лежачего. А мы всегда, как муравьи, носимся, ловим таких, как вы, вяжем, тащим. Бьем по почкам, досказал я. Бывает, согласилась она. Но чаще по ребрам. Так интереснее. Попробуй как-нибудь. Я уже подумываю, сообщил я. Нравится мчаться с мигалкой. Она смотрела не на меня, а в экран. Но я все равно старался сидеть так, чтобы камера в самом деле глядела на меня. Хотя, конечно, и без нее вижу больше, чем может поместиться в браузере. Вон, даже в эту минуту доступны все чеки в магазинах, кинотеатрах, парках, кафе и ресторанах. Билеты на самолеты, поезда, все телефонные переговоры, смски и видео по скайпу, а также загруженные фотки из дропбокса, инстаграма и прочих сервисов хранения. Облачные хранилища открыты все. Пароли замечаю, но даже не взламываю. Прохожу как слон сквозь туман. Вообще-то еще могу подслушивать разговоры по мобильнику или скайпу, глушить, перенаправлять и посылать смски, а также подделывать голоса. «Сейчас в машинах везде GPS», — вспомнил я. «А у каждого в смартфоне определитель местоположения, который видят все друзья во всех соцсетях. Пароли там простейшие. Мы можем видеть все, что видят они, и намного больше». Она спросила настороженно. «Насколько больше?» «Намного», — ответил я уклончиво. «Надеюсь, сочтет это просто похвальбой. Все-таки перед женщинами все распускаем хвосты». «А она женщина», — уже оценил и убедился. «Плохо то, что в мире, где все становится открытым, хрен что найдешь из-за обилия всякой хрени». Она подумала, сказала живо. «А я вот читала про какого-то ученого. Собирает все фотографии своих родителей, видео, документы, справки, дневники и записи в соцсетях. Чтобы можно было из ДНК восстановить его дедушку и бабушку, вписать им эти воспоминания». Я посмотрел на нее в удивлении, потом отмахнулся. «Вот и говорю, что в сети обилие всякой хрени. Для самых тупых и этот сумасшедший кажется ученым». «А что?» – спросила она задиристо. «Не верите в такую научную возможность?» Я сдвинул плечами. «При чем здесь возможность? Все это сделать в недалеком будущем будет нетрудно. Вон сколько пробирок с ДНК хранится в Криорусе, не считая тысяч замороженных тел. Все ждут своего часа, но при чем здесь его дедушка и бабушка?» «Но из их же ДНК...» Я скривился. «Это не кошечку восстановить. Там в самом деле можно верить, что это она и есть. Вот кошечка и сдохла, а вот снова ожила. А человек, если умер, то умер. Восстановленный по ДНК – это другой человек». «Почему другой? Если ему вписать те старые видео, документы?» Я сказал терпеливо и медленно. «Все-таки разговариваю с женщиной, а с дурочками, особенно такими мускулистыми, нужно разговаривать отечески. Какие бы сведения ни напихать в восстановленное из ДНК существо, это будет другой человек, пусть даже точная имитация умершего. Приятный обман для взрослого внука. Смотрит на эту копию и представляет, что это его дед. Но на самом деле он же и сам понимает, что это только копия, в которую вложили нужную информацию. Но это не тот дедушка, на коленях которого он сидел». Она вздохнула. «Давай спать, а то еще подеремся». Среди ночи звонок прозвучал резкий. Мне сразу приснился сигнал воздушной тревоги, нарастающий вой падающих бомб. Страх проснулся как раз в момент, когда Ингрид дотянулась через меня, придушив как мышь, и сцапала испуганно взвизгнувший смартфон. «На связи!» Голос в ответ прозвучал достаточно громко, чтобы я расслышал отчетливо. Даже не будь связан с сетями так, как связан я. «Ингрид, неприятности!» Она пробормотала все еще сонным голосом. «Что стряслось?» «Этот Герман!» — ответил голос. Я сразу же увидел того рослого полицейского, что приходил к нам в лабораторию в первый же день. Оказался крепким парнем. «Что?» — скрикнула она. «Андрей, что случилось?» Он ответил зло. Когда эту сволочь переводили в другую камеру, попросторнее, он сумел как-то освободиться. Она охнула. «Господи, как?» «Не знаю», — ответил он несчастным голосом. «Там простые полицейские, а он из спецназа. Даже в наручниках завладел табельным оружием и, тяжело ранив двух сотрудников полиции, скрылся быстро и довольно умело. «Понимаю, ты за него больше не отвечаешь, это мы тут лоханулись, но вдруг у тебя есть зацепки, где его искать?» Она скосила глаза в мою сторону, и я кивком дал понять, что все слышу. «Нет», — ответила она, — «но поищем». В голосе тут же проступила довольная нотка. «Что, тот яйцеголовый с тобой? Кто бы подумал, отважный мужик. Тем отделением полиции поздравляем, хоть и не завидуем. Ингрид, ты спасешь все наши задницы, если вдруг где-то что-то. Мы твои должники. Только свистни, все тебя в жопу поцелуем на виду всего коллектива». «До связи», — буркнула она и бросила мобильник на прикроватный столик. «Еще бы минут 10 поспать», — сказал я. «Это же самые сладкие мгновения». «Нет, не пойду служить в полицию», — она сказала сердито. «Кто бы тебя еще взял? Но как этот гад сумел вырваться из участка? Совсем обленились на ловле карманников». «Да какая это ловля?» — сказал я. «Когда камеры все пишут, а вам нужно только найти этих простаков и предъявить запись. Дело не в том, как Герман вырвался, а как можно скрыться в нашем насквозь просматриваемом мире». «Помогли», — ответила она зло. «Именно. У тебя комп включен?» «Нет», — ответила она удивленно. «Зачем? На ночь всегда выключаю». «И есть еще такие люди?» — изумился я. «У нас в Европе комп включают только один раз после покупки, а потом включен до его технической старости и отправки на пенсию в дом престарелых или детский сад. Ладно, делай завтрак, а я посмотрю». Она крикнула вдогонку. «У меня там сложный пароль». Я отмахнулся. «Не смеши, у простых юзеров сложных не бывает. А ты проще Васи Пупыркина». Она выпрямилась и раздвинула плечи шире. «Чем это?» «Делай завтрак, женщина», — сказал я властно. «А то будешь бита». Она проворчала с угрозой. «Я завтрак сделаю, а потом посмотрим, что ты накопаешь с моего компа». «Он же у тебя подключен не только к Инету», — напомнил я, — «но и к вашему серваку, так что не надо ля-ля». «А ты сумеешь?» «Женщина, не смеши. Скажи еще, что полиционеры способны поставить сложный пароль. Вы в окошке для пароля так и пишете. Пароль.